А ведь меня в Трест звали на начальником снабжения. Имел возможность пожить с нормальным почтовым адресом. И жена за. Я ее жалею, сочувствую, но не могу свою натуру перебороть, чтобы вдруг он словно бескрылым стать. Выходит, ты своим семейным счастьем ради дела пожертвовал. Ну, чем я не жертвовал? Просто я о деле думаю, а не о себе. Слушай, товарищ Гымза, вот дам я тебе экономию на взрывных работах. Купи ты на эти деньги вагон-клуб, пошли жене телеграмму, пускай вернется. Нет, не могу. Не могу. Экономии с тебя я уже по другой графе спланировал. Ах, и жила ты. А как же? Соображаю, с инициативой живем не как-нибудь. Ну, прошу за стол. Уха готова. Ну, товарищ Бухов, примем по первой, чтобы все тут обошлось точно согласно графику. И на третий день погода не изменилась. Была мрачной, унылой. Взлохмаченная сильным течением река несла кусты, выворочные пни, острова сена с залитых покосов. Противоположный берег совсем скрылся в дожде и тумане. Тяжелые волны бились о борт водолазного баркаса, ударялись о свисающую с борта железную лестницу, тремя ступенями уходящую в воду. Наступил час, когда Бухов должен был спуститься под воду, провести, как он говорил, разведку боем. Коля получил первое ответственное задание – подобрать качальщиц на ручную воздушную помпу, воздух подавать водолазу. Вот, Василий Григорьевич, мои соученицы – Кукушкина Лена и Галя Волжинова. Вместе десятилетку кончили, я их лично знаю. Так, которая здесь твоя? Василий Григорьевич, я вас попрошу. Ладно, ладно, чего там, сам догадаюсь. Так вот, девушки, вам предстоит дело серьезное и важное. Вероятно, помощник мой Николай Левкин, он сигнальщиком здесь у меня, объяснил вам ваши обязанности и все правила работы на помпе. Объяснил? Все объяснил. Объяснил. Объяснил. Все поняли? Поняли, кажется, поняли. Так, ну, словом, если все поняли, теперь главное. Теперь за дело. Становитесь к помпе. Вот сюда. Ты сюда. Как зовут-то? Лена. Кукушкина. Лена. Нет, ты сюда. А ты? Галя. А ты, Галя, сюда, на эту сторонку. Так. А теперь прошу. Не кланяйся, не кланяйся, говорю. Голова будет кружиться. Кукушкина. Спокойно работай корпусом. Так. Не кланяйся, говорю. Так. Молодцы. Хорошо. После перерыва Бухов несколько раз спускался под воду. Скорость течения все возрастала. Сильные струи вымывали подводные заряды, которые закладывал Бухов, разрушали всю проделанную работу. Внезапно возникавшие водовороты выбрасывали его на поверхность. Когда Бухов снова спустился под воду, его ударило о валун шлемом, вогнуло защитную решетку и разбило стекло иллюминатора. Его заливало водой. Тогда он закрыл иллюминатор ладонями и скомандовал подъем. Он вышел на палубу, прижимая ладони к иллюминатору. Василий Григорьевич, как же это? Что случилось, Василий Григорьевич? Что ничего, такое? Ничего, ребята. Все в порядке. Ой. Нужно стекло в иллюминаторе заменить. Займись-ка, Коля Николай. Понятно. А Лена тебе поможет. Понятно. А я отдохну пока там, в сторонке на корме. Степан Кузьмич, как же это так? Ведь еще немного и... В нашем деле все бывает. Хоть и не очень часто, а даже, вернее, редко, но бывает. Это у вас от непривычки волнения.